Глава 56. Иэн медленно открыл глаза. Где он, черт возьми? Все вокруг как в тумане. Сильно болела голова. Он попал в аварию? Иэн помнил лишь то, как ехал в тумане. Рядом раздался голос. «Ага, проснулся». В поле зрения появилась Энн. Иэн вздрогнул и попытался сесть, но упал обратно. Сильно закружилась голова. «Где я?» — прошептал он. «Что вы делаете?» «Вы в безопасности. Лежите на диване в моем доме», — ответила женщина. «Вы упали и потеряли сознание». «Разве я не должен быть в больнице?» — спросил Иэн, снова пытаясь привстать. «Как давно я тут?» «Недолго. С вами все в порядке. Ничего страшного не произошло. Вот, попейте воды». С этими словами Энн поднесла стакан к губам Иэна. Вода еще никогда не казалась такой вкусной. «Что вы хотите со мной сделать?» — испуганно спросил он. «Ничего. Я привезла вас сюда, чтобы привести в чувство. Вы можете уйти в любой момент, я вас не держу». «Почему вы не вызвали скорую? А зачем? Вы не ранены?» Женщина поставила стакан на стол. «Иэн, скажите, что вы видели до того, как упали?» Он нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Память постепенно возвращалась. «Помню, что ехал за вашим фургоном, было темно. Вы свернули в Колд-Шоу-Вудс и остановились. Боже, у вас же нет собак! Вы торгуете детьми!» Он с трудом приподнялся и огляделся. «Где они? Что происходит? Где бедные дети?» «Успокойтесь, Иэн», — попросила женщина, коснувшись его руки. «Они спят наверху. Я вовсе ими не торгую. Просто поверьте». «Поверить вам? Сначала вы солгали, что не знаете Карстена Моллера, а потом везете детей в ночной лес, притворяясь, что выгуливаете каких-то собак. Вы плохой, нехороший человек. Я позвоню в полицию». Иэн пошарил в кармане брюк, но не смог нащупать телефон. «Где мой телефон?» «В кармане куртки. Вон там». Иэн кивнула в сторону стула, на спинке которого висела его куртка. «Можете взять свой телефон, но звонить в полицию не в ваших интересах, Иэн». «О чем это вы?» Она внимательно посмотрела на него. «Иэн, вы не сможете осознать происходящее. Вы, даже в самых смелых своих фантазиях, совершенно далеки от истины. Пусть это так и останется. Как только вы почувствуете себя хорошо, вам нужно поехать к жене и постараться забыть обо всем, что вы видели сегодня вечером. Живите своей жизнью. Это уже невозможно», — отрезал Иэн. Он свесил ноги на пол, сел прямо и посмотрел женщине в глаза. «Мы с Эммой не сможем продолжить прежнюю совместную жизнь. Мы брат и сестра. И я не верю вашим словам, что дети спокойно спят наверху. Кто они? Вы же говорили Эмме, что у вас нет собственных детей. Мне нужны ответы, поймите. Я уже слишком много знаю, намного больше, чем вы думаете. Я знаю, что вы связаны с клиникой Моллера, и вы оба несете ответственность за смерти детей». «Это неправда!» — воскликнула Энн. «Как вы можете такое говорить? Я медсестра, акушерка. Мое призвание — спасать жизни». «Тогда скажите правду». Женщина немного подумала, прежде чем заговорить снова. «Если я обо всем расскажу, вы должны пообещать, что никому не скажете даже Эмме. Особенно ей. Или вы об этом сильно пожалеете, Иэн?» Он ощутил прилив страха. «Я не даю никаких гарантий, пока не узнаю правду о ваших делах с Моллером. Только не говорите с таким осуждением». Энн глубоко вздохнула, словно собиралась с духом, чтобы начать рассказывать нечто страшное. «Итак, Энн, вы уже знаете, что у вас с Эммой один биологический отец на двоих, но вы знаете, кто это такой?» «Нет». «Это Карстен Моллер. Он ваш биологический отец». «Нет, не может быть!» — вскрикнул Иэн. «Это невозможно!» «Это правда, Иэн. Он ваш с Эммой настоящий отец, как и тысячи других детей, если считать с момента основания клиники». Шокированный до глубины души Иэн, непонимающе смотрел на женщину. «Но Как? Как это вышло? Наши родители же получали информацию о донорах. Энн покачала головой. Он все выдумал. Все дети, зачатые в его клинике, на самом деле от него. Никаких доноров никогда не было, только его биологический материал. Энн продолжал внимательно смотреть на собеседницу. Так вот почему я не смог найти в его записях информацию о донорах. «Вам удалось посмотреть записи Моллера?» — спросила Энн. «Да, но он об этом не знает. Поэтому я и пришел к вам, чтобы выяснить, какое отношение вы имеете к этой клинике. Ваши инициалы имеются во многих документах, но в каждом случае получается так, что ребенок рождается уже мертвым. Поэтому вы решили обвинить меня в смерти детишек?» — грустным голосом спросила она. «Да? Разве нет?» «Нет, Иэн. Они не рождались мертвыми». Он до сих пор не мог оправиться от шока, продолжая неотрывно смотреть на акушерку. «Я не видела документов из клиники, но если Карстен ставит мои инициалы рядом с именами младенцев, это означает лишь то, что они родились живыми, но с неизлечимыми заболеваниями. Я специально говорю родителям, что дети рождаются мертвыми. Хочу уберечь их от травмы. С вами я тоже так поступила, Иэн. Эти детишки живут совсем недолго». «Что?» — закричал Иэн, сразу же схватившись за голову, пульсирующую от боли. «Я вам не верю. Зачем вы лжете?» — уже тихим голосом спросил он. «Нет никакой лжи. Я говорю правду. Я делаю так, чтобы избавить родителей от неминуемой душевной травмы. Подумайте с этой стороны, Иэн. Вы сами видели Дэвида сразу после рождения и были благодарны, что я его унесла. Вы не стали настаивать на вскрытии или каких-то формальностях. Вы просто хотели, чтобы я тихо обо всем позаботилась. Но тогда я думал, что ребенок родился мертвым, а теперь все наоборот. Да, я спасла вас с Эммой от психологической травмы. Вы бы не справились». Помните выражение лиц тех акушерок, которые принимали ваши первые роды? Эмма рассказала мне, что старшая медсестра сумела сдержать эмоции, а вот младшая оказалась шокирована. Такая реакция была бы у всех, кто увидел и Дэвида, если бы я не подделала документы, чтобы все выглядело так, словно ребенок родился мертвым. И он пытался переварить все сказанное. «Да». Медсестры действительно были в шоке после первых родов, а они с Эммой выражали молчаливое согласие на действия Энн. Поэтому он решил, что в ее словах есть какой-то смысл. «Если вы говорите правду, то во всем виноват Моллер. Он воплощение зла. Но я не понимаю, мы же нормальные, у нас нет генетических дефектов. Дети, рожденные от донорского материала, не испытывают особых проблем со здоровьем. Но они часто похожи друг на друга, словно братья и сестры. Дефекты проявляются только во втором поколении. Поэтому Моллеру долгие годы все сходило с рук. Он обманывал родителей, заставляя их поверить в существование каких-то доноров, но все это было одним большим враньем. А потом некоторые дети начали формировать брачные союзы, вот, например, вы с Эммой. И проявление генетических дефектов стало неизбежным, поскольку вы имеете одного биологического отца. Люди и не подозревают, что приходятся друг другу родственниками, пока не попытаются завести детей. Боже! И вот это Моллер делал ради денег? Возможно. Но у них с Эдди не получилось завести собственных детей, поэтому они сильно поехали на тему продолжения рода. Карстен высокомерно полагает, что его гены — лучшие в мире. Какая ирония! С горечью произнес Иэн, что его потомство далеко не идеально. Тем не менее, у них нет поврежденных генов. О чем это вы? Иэн снова схватился за голову, поэтому Энн немного помолчала. Вы когда-нибудь слышали об атавизмах? Нет, признался Иэн. Этот термин обозначает возврат назад к некоторым чертам наших далеких предков. Наиболее распространенным атавизмом является хвост. История об этом лежит в основе фильма «Любовь зла». Да, видел такой. Хотя это большая редкость, но атавизмы встречаются по всему миру. Например, чрезмерный волосяной покров всего тела, форма черепа, как у неандертальцев, огромные зубы, похожие на клыки, и тому подобное. Это встречается и у животных. Подобные особенности скрыты глубоко в наших генах. Зачастую они бездействуют, но их может пробудить определенная совокупность факторов. Если говорить о случае с Моллером, это произошло именно во втором поколении из-за большого совпадения цепочек ДНК. Если бы вы с Эммой пытались завести детей от других партнеров, ваш генетический код бы не взбунтовался. У вас получились бы обычные здоровые дети. Иэн покачал головой. Но почему вы не сообщили о Моллере? Сначала у меня появились лишь смутные подозрения, что в клинике происходит нечто странное. Я начала вести собственный учет детей со странными заболеваниями. Потребовалось много лет, чтобы собрать достаточно доказательств для обвинения Моллера. Но он рассмеялся мне в лицо, заявив, что я несу бред, а также напомнил о моем участии в незаконном аборте. Несколько лет назад ко мне обратилась женщина, которая неудачно пыталась спровоцировать выкидыш. Она попросила меня закончить начатое. Я помогла ей, и я должна была сообщить об этом, но она умоляла меня не делать этого. Сказала, что ее убьют родственники, если узнают о таком. Моллер каким-то образом прознал об этом, поэтому начал меня шантажировать. Если бы он донес на меня, меня бы не только уволили. Поэтому мы с ним договорились. Он пообещал прекратить. Сказал, что будет использовать настоящих доноров. И подумайте, Иэн, о судьбе таких детей. Их все будут считать уродцами. Журналисты и ученые не оставят их в покое. Они живут недолго, поэтому я стараюсь сделать их короткую жизнь счастливой и комфортной. Я видел вашу машину возле клиники. Да, я несколько раз приезжала туда. Хотела получить доказательства, что Моллер держит свое слово, но мы поругались и разошлись. «Так это вы оставили тот негативный отзыв в интернете?» — вспомнил Иэн. «Не ходите туда, они делают это для собственной выгоды, что-то в этом роде». «Да». «Хотела предупредить потенциальных клиентов», — устало объяснила Энн. «Мне все это надоело. Чувство вины, секретность, ложь и постоянные попытки защитить детей». «Но как вы узнаете, когда родится один из этих младенцев?» — спросил Иэн. «Вы не были нашей акушеркой с самого начала?» «Если Моллер узнает об этом, он сразу сообщает мне. Мы договорились. Хотя бы в этом мы пришли к какому-то подобию взаимопонимания. Карстен сообщает мне, чтобы я могла обеспечить семье дородовой уход, а затем беру ребенка себе и присматриваю за ним ровно столько, сколько будет нужно. Сложно совмещать с моей работой, но моя специализация на домашних родах позволяет выстраивать гибкий график». «И сколько их там?» — спросил Иэн, все еще пытаясь принять сказанное. «Сейчас трое. Это самое большое число детей, которое когда-либо жило у меня. Иногда их вовсе нет. Все постоянно меняется. Кто-то из них живет всего несколько месяцев, а другие — несколько лет». Энн заплакала. «Это мои дети, Иэн. Я люблю их и забочусь о них. Когда смерть забирает их, я оплакиваю их и молюсь за них. А тела... тела приходится хоронить в Колшоу-Вудс». «Поэтому вы сегодня ездили туда?» «Нет, мы ездим туда на прогулки. Их нельзя кому-то показывать, поэтому днем они сидят дома, но им все же нужны свежий воздух и физическая активность. Поэтому по вечерам я сажаю их в фургон и везу в самую отдаленную часть леса, где они могут спокойно бегать и играть. Им больше некуда идти». «И они действительно сейчас наверху?» «Да, я говорю вам правду, Иэн. Они набегались и спят. Они такие же дети, только немного другие. Иногда шалят и озорничают, но никому не причиняют вреда. Они очень любят бегать, и это у них неплохо получается. Они не могут говорить, но все же понимают меня. Им нравится веселиться. Только я не всегда за ними поспеваю, они слишком резвые, поэтому живу в постоянном страхе, что их кто-нибудь увидит. Пару раз они сбегали в лес, и мне понадобилось несколько часов, чтобы их найти. Мои соседи считают, что у меня есть агрессивные собаки, поэтому держатся подальше. Но в Айви-коттедж живет девушка, которая теперь слишком много знает. Думаю, она услышала, как я зову детей к себе. И теперь она постоянно пытается заманить их в сад, раскидывая повсюду лакомства. Иэн молчал, пытаясь переварить всю эту информацию. «Значит, это все гены наших далеких предков», — наконец произнес он. «Да, но я называю таких детей другими, ведь они живут вне царства людей или животных». Иэн снова помолчал. «Полагаю, я должен поблагодарить вас за заботу о Дэвиде. Когда он умер?» «Он еще жив. Ваш сын еще жив».